он в жизни есть лучше нежной твоей материнской любви. Чужд ей покой, она молится Богу, в горе спешит мне на помощь прийти. Часто стучалась непрошенным гостем, злое предчувствие в сердце мое. Сколько ты раз до рассвета молилась вечному Богу за счастье мое. Часто склонясь над твоей колыбелью, ты охраняла мой детский покой. Знала, родная, дорогой земною буря пройдет, ни одна надо мной. Рано ты стала от горя седая, много за жизнь горьких слез пролила. Сколько нужды, страдая, терпела. Мать, ты безропотно кротко несла. Часто склонясь над моей колыбелью, ты охраняла мой детский покой. Знала, родная, дорогой земною буря пройдет, буря пройдет, ни одна надо мной. Буря пройдет, ни одна надо мной.